потрясающая широта обобщения. Гораздо более верные сведения об Орде дают итальянцы, сведения, которые заставляют задуматься. Альфьери, чья рукопись издана в Генуе в 1421 году, уверял, что в землях татар живут белые медведи, а его книга, к тому же, проиллюстрирована рисунками типично русских телег. К этому труду примыкают заметки венгерского монаха Иоганки. Означенная Иоганка рисует ордынские земли так. «Страна Сибур, окруженная Северным морем. Страна эта обильно съестным, но зима там жесточайшая до такой степени, что из-за чрезвычайного количества снега зимой почти никакие животные не могут ходить там, кроме собак. Четыре большие собаки тащат сани, в которых может сидеть один человек с необходимой едой и одеждой». Совершенно реалистические описания северных земель. Белые медведи, суровые зимы, ездовые собаки. Но помилуйте, при чем же тут ордынцы? Никто и никогда не набирался смелости утверждать, что монголы-татары доходили до Северного Ледовитого океана. Это русские земли. И верно. Дальше сам Иоганка сообщает, что в стране Сибур живут, проповедуя свою веру, русские клирики. Страница 235. А теперь слово ценному источнику Рубруку. Мы прибыли в область Газарию или Кассарию, которая представляет как бы треугольник, имеющий с запада город, именуемый Керсона, где был замучен святой Климент. И, плывя перед этим городом, мы увидели остров, на котором находится знаменитый храм, сооруженный, как говорят, руками ангельскими. Керсона – это Херсонес. Но еще Морозов заметил, Рубрук никак не мог плыть перед этим городом, потому что он расположен далеко от моря, за лиманом на реке Днепре. Святой Климент был замучен не в Херсонесе Таврическом, а во Фракийском Херсонесе у Дарданельского пролива. Нет никакого острова со знаменитым храмом. Выше этого устья, то есть Азовского пролива, находится Зикия, которая не повинуется татарам. В первом издании было черным по белому написано вместо Зикии Скифия. Но в те времена Скифия, расположенная на месте нынешней Украины, просто должна была повиноваться татарам. И вот в поздних изданиях Скифию перекрестили в загадочную Зикию, неизвестную даже фундаменталистам. Затем к югу находится Трапезунда, которая имеет собственного государя по имени Гвидо, принадлежащего к роду императоров константинопольских. Он повинуется татарам. Гвидо, то есть Андронник Гид, никогда не был вассалом татар. Синополь принадлежит султану Турции. Во времена Рубрука не должно быть никаких турецких султанов. Лишь в 1288 году Осман первым принял титул султана, а Рубрук, согласно фундаменталистам, скончался в 1270 году. На море от Керсоны до устья Танаида находятся высокие мысы, а между Керсоной и Солдаией, Судак, существует 40 замков. Почти каждый из них имел особый язык, среди них было много готов, язык которых немецкий. Но вот и готы никуда не исчезли. Страница 236. Я спросил также о городе Талас, в котором были немцы, рабы Бури. Город Талас расположен в одноименной долине в Казахстане. Как там оказались немцы, тайна сия велика есть. Они, татары, давно вернулись бы в Венгрию, но прорицатели не позволяют этого. Оказывается, татары родом из Венгрии, а не из монгольских степей. А Турции знайте, что там из 10 человек один не сарацин, а все это армяне и греки, и дети властвуют над этим краем. Именно у султана, побежденного татарами, была законная жена из Иверии. И вновь никак не 13 век описывается, гораздо более позднее время. Наконец, авторитетнейший и беспристрастнейший свидетель, много лет проживший в Китае и сам видевший монгольских ханов, мессир Марко Поло.